Антология «Поэты наших дней», секция 4. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Георгий Дёшкин. Я клоун в жалком балагане. Кривляюсь, прыгаю за грош. Вся жизнь моя прошла в тумане. Вся жизнь моя обман и ложь. В наряде ярко-полосатом, с мукой обсыпанным лицом, я зазываю, как глашатай, зевак перед моим крыльцом. И для дешевых развлечений они приходят в балаган, где продан непродажный гений за позолоченный обман. Спиридон Дрожжин. Ой, как тесен мир без песен огневых! Льются звуки, скорбь и муки слышны в них. Слез не надо, мне отрада каждый стих. Ой, как тесен мир без песен огневых! Сергей Есенин. Небо ли такое белое? Или солью выцвела вода? Ты поешь, и песня оголтелая Бреговые вяжет повода. Синим жерновом развеянные смолоты Водяные зерна на муку. Голубой простор и золото Опоясали твою тоску. Не встревожен ласкою угрюмою Загорелый взмах твоей руки. Все равно Архангельском или Умбою Проплывать тебе на соловки. Все равно под стоптанною палубой Видишь ты погорбившийся скит. Подпевает тебе жалоба Об изгибах тамошних ракит. Так и хочется под песню свеситься Над водою спихивая день. Но спокойно светит вместо месяца Отразившийся на облаке тюлень. Николай Захаров Менский. Памяти Александра Николаевича Островского. Печкинская кофейня. Орган, пузатых стульев длинный ряд, Железного трактира вид обычный. Алмазов тешится беседою привычной И с тертием пров погуторить рад. России Петр нагородил преград, Все разнесем, раздался голос зычный, И Александр Николаевич самолично Готов Россию перегнуть назад. Григорьев на вечер их тянет к Эдельсону, И мерному гитары вторя звону К венгерке нижет новое звено. Глядит охотный ряд и дразнится в окно, А тесть Мочалова почтительно подносит На райской птице пенное вино. Вячеслав Иванов. Голуби вы глубинные, голуби голубиные голубого дня, глохнут в вас глубинные ревы льва пустынные, тонут гривы львиные медного огня. К небу сердце клонится, по небу сторонится беглою дугой. От светила гневного марева полдневного робкая хоронится на меже другой, где об он пол мертвенно мреют звезды в сумраке, а далече лев на глубоком сумраке мнится, агнцем жертвенным реет побелев. Рюрик Ивнев. На оке. Знакомо все, когда-то мозг пылал. Он был и пеплом, этот мозг, когда-то. и шелестела серая зола, и тлела потухающее злато. Песок и кровь, татары шли ордой, и были правы эти и другие. Парили птицы также над водой, блестели также стремена тугие. Варили пищу, пели на заре, костры дымили, лошади потели, и кости птиц домашних и зверей на человеческих зубах хрустели. И тот же дым, и тот же ветерок, и те же пиршества, и музыка, и небо, людские песни, топот быстрых ног, и запах горького немного хлеба. И в этот час вечерний познаю простую мудрость солнца и телеги, и с равной нежностью пою и пораженья, и набеги. Здесь кровь татар и русских пролилась, душа моя не будет разрываться. История, как всадник, пронеслась, за ней другие всадники промчатся. Одно и то же небо над Ордой и над полями русскими светлеет. Все те же птицы реют над водой, и над окою тот же ветер веет. Вера Инбер. Гибель Европы. Илье Эренбургу. Когда погибнет, весть об этом распространят во все концы американские поэты и австралийские певцы, напишут не одну балладу о том, что древняя земля напоминала им Наяду, жену морского короля. Она плыла, раскинув руки по синеве прохладных вод, и даже опытные куки не знали всех ее красот. И как она была красива, когда нахмуривала вновь дугообразного залива высокоподнятую бровь. Но как ни хмурься, был сильнее морской король, ее супруг. Он стиснул розовую шею и голубые кисти рук. К ней протянулся через дали его железных пальцев спрут. Его Америкою звали, его Америкой зовут. И после этого союза, отдав свой аромат и сок, она, как мертвая медуза, упала на сырой песок. И ни один, слагая стопы, не возопит, кляня удел о том, что с гибелью Европы навеки мир осиротел. Конец четвертой секции.